Глава 39. Месяц спустя, войдя в режим, куда вписывалась ежедневная учеба, я снова стала предпринимать шаги в сторону своей карьеры. Карьеры манекенщицы, разумеется. Да, также мне пришлось определиться с выпускными экзаменами, что было для меня очень непросто. Я выбрала русский язык, литературу и историю. Этот набор подходил для поступления на психологический, исторический и юридический факультеты. Я до сих пор понятия не имела, какую из настоящих профессий пойду получать. Сколько я ни смотрела на свои зубы, сами по себе они не выправлялись. Но я подумала о том, что, возможно, найдется агентство, работающее с европейским рынком, которое согласится взять меня с такими зубами. Я не буду улыбаться на съемках, честное слово. У меня будет репутация снежной королевы. На крайний случай, возможно, агентство позволит выпрямить мне зубы после получения первого гонорара. Сейчас я и правда не могла себе этого позволить. В Астре девушки действительно зарабатывали, к тому же очень хорошо. Откуда я знала? Однажды в киоске я увидела журнал, который выпускался в нашем городке. Вообще, мне не нравилась местная пресса. В ней было слишком очевидно желание представить высших членов нашего провинциального общества в самом люксовом свете. Их отчаянием веяло за версту. И, пролистав такие журналы несколько раз, я сделала для себя вывод, что никогда не стану их читателем. Дело было в следующем. В то время, как обеспеченные люди, назовем их федерального уровня, наоборот, старались выглядеть скромнее и на публику заявляли, что их любимое блюдо – это окрошка, а место отдыха – родная страна, то местные же знаменитости вовсю кричали, что они едят устрицы на завтрак, обед и ужин, а отдыхают исключительно на курортах класса люкс. Даже не знаю, мне было больше смешно или противно. Но сейчас, увидев на журнале заветное слово «Астра», я решила ненадолго пренебречь своими принципами. На обложке была девушка, место которой было явно в журнале Vogue. Рядом с ней была надпись «Алена Грандель, модель из агентства Астра». Я достала деньги, сунула их продавщице и взяла в руки журнал. Также я схватила бесплатную рекламную газету, положила ее на скамейку, так как было сыро, и сразу же стала искать статью об этой девушке. Ей было уделено несколько страниц. Фотографии, которые занимали большую часть этих страниц, были сделаны со вкусом, но, на мой взгляд, смотрелись слишком мертвыми. Текста было немного. Это было интервью. В нем Алена рассказала о том, что она местная уроженка, в какую школу ходила и прочая ерунда. Далее было самое интересное. Девушка говорила о том, что за один выезд за границу она зарабатывала 2-3 тысячи долларов. Я была ошарашена. Заработать такие деньги у нас в городе можно было за гораздо более длительный период, получая среднюю зарплату. Вот это да! Значит, эта профессия не только для того, чтобы тешить самолюбие. Там действительно можно хорошо зарабатывать. Это радовало. Меня смущало только то, что, возможно, это очередной ход местных редакторов, который вызван непонятным для меня желанием показать роскошную жизнь местных. И эта роскошь, разумеется, может быть сильно приукрашена. Верить на 100% этой информации было нельзя, но очень кстати мне подвернулся другой источник. При выборе факультетов я обошла кучу разных встреч, которые там устраивались для будущих абитуриентов. На одной из таких встреч на факультете психологии выступал интересный спикер. Его звали Вадим. Слава богу, он разрешил нам называть его по имени, несмотря на то, что был преподавателем. Это добавило ему симпатии в моих глазах, и я даже склонялась выбрать этот факультет. Также он не сухо перечислял плюсы учебы на данном факультете, а порой, периодически отклоняясь от темы, рассказывал разные истории своей практики. Кроме того, что он преподавал и вел различные тренинги, он был еще и практикующим психологом. И вот Вадим обмолвился о том, что в 90-е годы он проводил терапию для девушек из агентства «Астра». Он говорил о том, что многим из них нужна была психологическая поддержка из-за проблем в семье. Какого же характера были проблемы? Я, сразу примерив ситуацию на себя и свою семью, подумала о том, что родственники девушек против того, чтобы они ездили за границу, потому что там разврат и ужас в этом модельном бизнесе. Но проблема оказалась совершенно другого характера. Ни для кого не секрет, что в 90-е годы большинство российских семей жили очень плохо. Я и сама помню это время. Но тогда для меня было нормой каждый день есть то, что выросло на огороде. Я просто не знала, что бывает по-другому. Оказывается, это делалось потому, что сходить в магазин было порой непосильным, с финансовой точки зрения, занятием. И вот, когда девушки приезжали с такой суммой в руках, он назвал сумму, приблизительно равную той, что была в журнале, а их отцы зарабатывали примерно в 10 раз меньше за месяц, в семье возникали конфликты. Мне все равно было непонятно, из-за чего могут возникнуть конфликты, ведь теперь в семье были деньги. Не могу представить себе, чтобы родители устроили мне скандал из-за того, что у них теперь есть деньги на колбасу и прочие вещи. Но я узнала самое главное – размер оплаты услуг манекенщиц. Я поймала себя на мысли, что не знаю, что чувствую по этому поводу. С одной стороны, радость, что такая возможность в принципе существует, хоть и с очень многими «но». С другой же, мне было грустно от того, что есть большая вероятность того, что эта возможность зарабатывать пройдет мимо меня. Я должна была сделать еще один рывок и попробовать попасть в Астру.